Глава 43. Эксперты-биологи дали ответ. И этот ответ не просто не порадовал Глеба. Он загнал его в угол, заставил сомневаться не только в своих выводах и интуиции, но и в своей компетенции. Ни один из генотипов, которые выделили на веревках, не совпадал с генотипом механика. Неужели можно было так ошибиться? Кроме несчастного пальца на зеркале этого автобуса и показаний свидетеля, ему было нечего предъявить. И это не доказывает того, что механик причастен к убийствам. Но все же он что-то знает. Иначе не стал бы молчать. Александра была права, нужно искать среди тех, кто был близок ему. Глеб проверил семейное положение. Холост, детей нет, есть собака. Подходит для настоящего маньяка. Или маньяки не заводят животных. Да, они, наверное, не заводят животных, не объединяются группами, а действуют в одиночку. Стоп. Он сломал в руках карандаш. Какие маньяки? Какие отклонения? Их двое. Да, их было двое. Думай, Глеб, думай. Кофе не помогал, а сломанный карандаш только кричал о том, что одному мыслить глупо. Я к вам. Он постучался костяшками пальцев в кабинет Виктора. Хочу обсудить кое-что. Придется потерпеть осевший на этих стенах запах табака. И довольствоваться тем, что Виктор согласился уделить ему время, отложив свои дела. Хотя какие там дела? Очередная партия в косынку и пролистывание уголовных дел стажеров на наличие ошибок? В глубине темного кабинета вспыхнула зажигалка. «Заходи давай», — позвал его хриплый голос. «Что там у тебя? Давай сюда». «Вот», — разложил Глеб перед ним все, что было. «Характеристика с работы хорошая», за исключением того, что задержанный замкнут и немногословен. Но это не отклонение. Отклонение от чего? От нормы? Что такое вообще норма? Виктор поднял бровь. Как минимум, это не заставляет людей умирать от голода в холодном лесу. Тут согласен. Давай так. Что его связывало с жертвами? Я все проверил, никаких связей, ничего. Ни место работы, ни хобби, ни образ жизни, все мимо. И конфеты эти. Впервые, когда я нашел преступника, я не могу понять его мотив. Нет, друг, так не может быть. Что-то не нравилось ему в своих жертвах. Конфеты. Задумчиво произнес Виктор и выпустил струю дыма вверх. Ищи, ищи связь, Глеб. Иди от обратного. Нашел зацепку и крути ее, раскручивай, но не спеши, чтобы не запутаться. Это так, но только нет никаких доказательств. Значит, главный не он, а тот, кого он покрывает. Логично. Глеб почувствовал, как ноша этого расследования стала тяжелее, хотя должно было быть наоборот. «На, закури!» Дым освобождает. Он призывает к размышлению и позволяет разглядеть только самое главное. Виктор протянул пачку, словно передавал Глебу свой опыт. Глеб не разделял теории Виктора. Но этот разговор заставил его осмотреться вокруг, остановиться и не торопиться с раскрытием этого дела. Виктор распахнул окно, впустив в помещение холодный осенний воздух, и поставил на подоконник пепельницу, кивнув, чтобы Глеб подошел ближе. «Чувствуешь?» — спросил он. «Дым притупляет твои страхи». «Страхи?» — он хмыкнул. «Ты боишься, что не сможешь найти правду. Но бывает так, что правда находит тебя сама. Главное, не упусти момент». Глеб вымученно улыбнулся и затянулся крепкой сигаретой. «Что улыбаешься?» — заметил Виктор. А морщинки около его глаз дрогнули. «Думаешь, у меня такого не было? Читал книгу «Пациент всегда прав»?» Глеб пожал плечами. «А ты почитай». Виктор вдохнул дым, тут же закашлялся, достал из ящика книгу с обложкой серо-зеленого цвета, на которой изображен лишь один стул, и протянул ее Глебу. «Есть там одно интересное расследование». Глеб пожал плечами, но книгу взял. «И что вы хотите сказать? Мне ничего не надо делать? Ждать, пока эта неизвестная правда сама придет ко мне в руки?» «Как же не делать? Нужно смотреть внимательно и не упустить момент, как я уже сказал». «Я как-то не очень понимаю в этой философии», — пробормотал Глеб. «Продолжай расследование, вот о чем я говорю. И глаз ни с кого не спускай. Обыск делали? Нерезультативно». «А что ты хотел? Это ожидаемо. Механик ваш знал, что вы к нему придете. И что мне делать? Искать, идти искать правду». Виктору точно пора на пенсию с такими рассуждениями. Думал Глеб, но что-то в этом было. Он осознавал, что стал кем-то вроде хомячка в колесе правосудия. Ускоряясь, он лишь еще больше раскручивал это колесо. Но финиша не было в принципе. Он находился в постоянном хаосе, жажда справедливости, ожидания Когана и не вовремя подоспевшая личная драма. Глеб понимал, что, несмотря на все это и критический дефицит времени, он должен оставить спешку, выдохнуть вместе с этим дымом напряжения и начать все заново, бережно и терпеливо распутывать катушку, удерживая одну единственную нить. Возможно, именно в тишине получится увидеть истинную картину происходящего. В конце концов, правда может скрываться не в гнетущих фактах, а в чем-то другом. Глеб еще раз решил проверить, не приходило ли с почты что-нибудь для него. Он спустился вниз, подошел к окошку и взял стопку непрочитанных писем. «Это вчерашнее?» — спросил он. «Нет, почтальон вот-вот ушел. Свежак». Наконец, среди общего числа конвертов, Глеб нашел то письмо, которое больше всего ждал. Белый конверт с ярко-красными буквами от компании мобильной связи был у него в руках. Нет, не просто конверт, а, возможно, новая зацепка, которая приведет его к нужному человеку. Он аккуратно поддел клапан, распечатал конверт, достал из него несколько листов и быстро пробежался глазами по списку. 24 числа несколько звонков по одному и тому же номеру. Еще много соединений до этого числа и после. Вишневский не стал ждать, а сразу набрал Бориса Дробина. «Сможешь быстро установить, на кого зарегистрирован номер?» Они в последнее время созванивались настолько часто, что уже даже не здоровались. 5 минут кидай сообщением». Дробин перезвонил ему ровно через 5 минут. «Записывай. Георгий Адамов, ветеринар. Абсолютно чистый, за исключением одного протокола за утерю паспорта». «Адамов? Вот кого покрывает наш задержанный. Родственники, значит. Кто он, ветеринар?» «И не привлекался, говоришь? Чист, как белый лист. Адрес писать будешь? Скинь сообщением. Еще можешь узнать, в какой клинике он работает?» «Я уже узнал. Зверская забота. На проспекте Мира, 18. Сейчас уже закрыто. Может, подъехать? Из дома заберем?» «Нет», — задумчиво произнес Глеб. «Есть у меня одна мысль. Я должен его разговорить. Ну, а ты мне будешь нужен, когда я его привезу. Возле комитета есть жилой дом. Встретимся у последнего подъезда. Во сколько? Завтра утром. Заранее сообщу». Может ли ветеринар быть жестоким? Любить животных и ненавидеть людей? Вполне. Но за что их ненавидеть? Очевидно же, что за жестокость к животным. Глеб пытался разобраться в только что возникшей версии мотива. Озарение прошло током по его телу. Разлилось жаром. Сменилось дрожью. Он набрал номер Александры. «Алло?» — быстро ответила она. «Это Вишневский». «Слушаю». Она наверняка не ожидала его звонка. «Вы можете говорить, это важно?» «Если важно». «Александра, послушайте, я был неправ, но сейчас вопрос срочный, и вы должны мне помочь. Вы можете говорить?» Александра не из тех, кто будет таить обиду. Она уже давно попрощалась с этим чувством, понимая, что обиды всегда играют против. Топят в зыбких песках, пока ты зациклен на своих чувствах, пока ты жалеешь себя и не предпринимаешь шагов навстречу, ты лишь застреваешь в этом болоте. И когда приходит время сделать тот самый шаг, оказывается, что ты увяз по колено и уже не способен двигаться дальше. Слушаю вас, Глеб. У меня появилась версия мотива. Что, если жертва — мучитель животных и преступник, решил отомстить за их страдания таким же способом? Предположим. Но какое отношение имеет ваш механик к животным? Сейчас это не важно, но я, кажется, выяснил, кто второй. Он ветеринар. Погрузить в машину, привязать к дереву и оставить умирать. Да, это может быть мотивом для убийства. Но конфеты, они не вписываются в эту версию. Почему же? Олицетворение отравленного угощения, например. Да, это версия.